Глава 17. Цилиндр расположили так, чтобы радужка проецировалась на другую часть номера, ближе к интерьеру здания и дальше от той его части, что обрушилась в будущем. Нашли место, позволяющее выйти на прочную балку. Облегчить спуск на землю должен был могучий дуб с крепкими сучьями. Тревис пошел первым. Беттани встала возле цилиндра, положила палец на третью кнопку и посмотрела на него. «Скажи, когда?» Тревис взглянул на часы. Секундная стрелка приближалась к верхушке циферблата. «Давай», — сказал он, когда до 12 осталось 3 хода. Беттани нажала кнопку, конус света вспыхнул и померк. Радужка осталась открытой. Женщина подхватила цилиндр, подошла к окну и передала цилиндр Тревису, который прижал его к себе. В следующую секунду она нырнула в проход, ухватилась за ветку дуба и, подтянувшись, ступила на балку. — Ты что делаешь? — нахмурился Тревис. — А что такое? — Тебе нельзя сюда. Мы не можем так рисковать. Если что-то пойдет не так, и путь назад будет закрыт, тебе лучше оставаться в настоящем. — Почему? Я останусь там без цилиндра. И что мне делать? — Жить. Стать Ренни Тернер. Веселиться. Да что угодно. «Ага, всего 4 месяца, зная, что мир тем временем катится к пропасти». «Здесь у нас, может быть, и этого не будет», — он посмотрел на часы. Оставалось 60 секунд. «Глупо, тебе нужно ждать в номере». «Здесь опять повсюду треснувшие плиты». «Да, и тебе на них делать нечего». Беттани повернулась к нему, держась за ветку. Небо расчистилось, и Тревис увидел ее глаза так ясно, как еще не видел. Он думал, что они карие, а они оказались зеленые, но темные-темные, почти черные. «Ты готов остаться один в безлюдном мире ради человека, который тебе дорог? А я думаю, так быть не должно. Если застрянем вместе, придумаем, как провести время». Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза. Что еще один человек может сделать для другого? Тревис не знал, что сказать. «Спасибо!» — выдавил он наконец. «Не за что!» Тревис бросил взгляд на часы. 30 секунд. Беттани кивнула, с усилием сглотнула. Они повернулись к радужке. Через окна на дальней стороне комнаты был виден город. Опрятный, сияющий под солнцем здание, бесшумно катящийся поток автомобилей. На тротуарах пешеходы в шортах и футболках, родители с детьми. «Каким бы ни был наш мир, лучшего у нас нет», — сказал Тревис. Беттани кивнула, и тут радужка перед ними свернулась. Они смотрели туда же и видели тот же и вместе с тем совсем другой, пришедший в упадок город. Казалось, одна картинка наложилась на другую. Вместо крепких, умытых солнцем многоэтажек — унылые, скособоченные скелеты. Вместо оживленной улицы мертвая пустыня. Тревис даже не ожидал, что эффект окажется настолько разительным. Беттани тихонько вздохнула. Тревис продвинулся футов на 10 по балке, соединявшейся с той, на которую они спустились. Нашел место, откуда цилиндр проектировал радужку примерно на ту же точку, где она исчезла. Беттани оставалась на первой балке. Интересно, что они увидят, если окно откроется не в настоящем, а еще дальше, в будущем? Никаких зданий уже не будет. Дорог тоже. Может быть, и города даже не будет. Он навел цилиндр, как наводят оружие. Нажал кнопку, свет вспыхнул, появилось окно. Беттани даже не повернулась, она смотрела на Тревиса. «Что там?»